Глава 14. Наверное, выражение моего лица выдало Джариду все, что я думаю об одержимых детях и вообще о происходящем. Наш провожатый внимательно посмотрел на моих спутников, стоявших с ошарашенными глазами, и покачал головой. Чужакам наши обычаи могут показаться странными, но мы не так часто встречаем и пропускаем высил посторонних. Джарид указал на платформу под нашими ногами. «Мы шли пешком, чтобы дать вам привыкнуть к городу. Вдруг вы испугаетесь и прыгнете вниз». «Это все понятно», — кивнул я, морщась от детских криков. «Вы видите детей, но мы видим будущих воинов». Наш провожатый цокнул языком. «Инициация происходит тогда, когда ребенок готов стать взрослым, готов стать воином и защитниками силы». «В чем заключается инициация?» – спросил я, скрипнув зубами. Дети корчились от боли, а взрослые стояли в безопасности и наблюдали со стороны за их мучениями. «Победить темную сущность внутри себя», – спокойно ответил Джарид. «Это единственный способ остаться в силе и стать одним из нас. Без победы над сущностью не будет уверенности в человеке, понимаешь, Юрий?» «Понимаю». Я обернулся к Ксюше и встретил ее внимательный взгляд. Она правильно поняла Джарида. Одержимость ей больше не грозит, как, впрочем, и мне. «Но почему вы не хотите помочь им? Можно ведь облегчить страдания». «А кто помогал тебе?» Тут же спросил Джарид с улыбкой. «Ты был один в тот миг, когда темная сущность вгрызлась в твою душу, пытаясь поглотить твой разум. И ты справился». «Так почему же ты не веришь в наших людей? Только из-за возраста?» «Они дети», — коротко сказал я и сжал кулаки. «Я понимаю, что у вас свои обычаи и законы, но смотреть на мучения детей...» «Это проверка силы, проверка для каждого из нас», — Джарид указал на соседнюю платформу, на которой стояли другие туземцы. «Посмотри на этих людей. Их дочери и сыновья проходят ритуал взросления». «Если родители вмешаются, то потеряют свою плоть и кровь, но и уйти они не могут». Не без труда, но мне все же удалось удержать лицо. Эмоций было слишком много, и все они не были положительными. Мне хотелось схватить туземцев за плечи и хорошенько встряхнуть. Да, я прошел через их инициацию, как и все жители странного города, где технологии опережали на пару веков привычную мне жизнь. Но именно поэтому я понимал, что испытывают сейчас подростки внизу. И будь то мой ребенок, я бы точно не стал бездействовать, а помог ему. К счастью, слишком долго страдания детей не длились. Через 20 минут каждый из них сумел изгнать из своего тела демоническую душу. А дальше произошло что-то совсем уж невероятное. Когда я изгонял демона из Ксении, ей пришлось использовать родовую магию, чтобы его сжечь. Мой подселенец просто растворился, хотя, может, он летает где-нибудь в каньоне до сих пор. Здесь же все подселенные сущности начали притягиваться мощным магнитом, который висел над разломом. Ну а когда в эти сущности выстрелил один единый залп из копий, их просто разорвало. Голубоватая энергия прожгла демонические души, превращая их в пепел. Я видел, как оседает хлопья сожженных душ, как поднимаются с земли уставшие, но довольные собой дети. И я не понимал, какого хрена местные сидят в своем городе и не пытаются помочь остальному миру. У них есть все технологии, есть странная энергия, даже материал, из которого они ваяют свои доспехи и оружие. У них есть все, а они сидят тут, отгородившись от мира. «Хотите прогуляться еще или можем воспользоваться платформой?» – спросил у меня Джарид, пока соседняя платформа опустилась чуть ниже, чтобы подобрать детей. «Пешком», – ответил я. «Нужно собрать мысли в кучу, чтобы не начать предъявлять местному правителю претензии, а их у меня накопилось немало». «Еще одна экскурсия или идем коротким путем?» Все так же спокойно уточнил Джарид. «Нужен путь подлиннее, но чтобы не слишком отвлекал от мыслей», сказал я, чуть подумав. «Тогда прогулка по среднему сектору», кивнул Джарид. «Я могу ответить на ваши вопросы, если они у вас остались». «Он издевается. Конечно, блин, у меня остались вопросы. Как так получилось, что все дети стали одержимыми?» Задал я вопрос, который вроде бы не сильно напирает на местные обычаи. «Я был в каньоне не раз, но такого массового подселения демонических сущностей не видел. Нужно знать, куда идти за урожаем». Джарит расплылся в улыбке. «Есть один тоннель, который ведет к питомнику душ. Вот там можно получить свою собственную проклятую душу». «Питомник?» Я остановился и посмотрел на нашего проводника с недоумением. «Такие тоже есть в каньоне?» «Весь каньон, или как мы его называем, Зев Дьявола, это полигон для обучения демонов». Спокойный голос Джарида казался сейчас совершенно неуместным на контрасте с темой нашего обсуждения. «Демоны учатся убивать нас и проверяют новые возможности. Взамен они делятся ресурсами и своими частями тел, которые созданы для нашего обучения». «Обучение», — пробормотал я, вспомнив разорванные тела рубежников и вояк под Занадворовкой. «Именно так», — кивнул Джарид. «Мы учимся у них, а они у нас. Мы получаем ингредиенты для лечебных или взрывных зелий, а они – понимание о том, как устроены наши органы». «Ну, допустим». Я не стал спорить. Что-то в словах туземца показалось мне логичным. «Но как вам пришло в голову добровольно впускать демонов в свое тело, чтобы потом их изгонять?» «У нас не было выбора». Джарид медленно пошел дальше, увлекая меня за собой. Мои друзья и громобои вынужденно плелись за нами, не вмешиваясь в разговор. Когда воины после посещения Зева стали вырезать свои семьи, мы поняли, что должны найти способ обезопасить жителей Исилдара. «Да уж». Я передернул плечами, представив, как разгулялись демоны, получив доступ к телам людей. «Пока мы искали этот способ, оказались на грани выживания». В словах Джарида впервые появились хоть какие-то эмоции. Вождь Мганджит, вопреки всему, вошел в Зев и был первым, кто сумел победить проклятую душу. Тогда наш город утратил приставку «Дар» и начался новый цикл. Мне было непривычно, что я не могу обсудить с друзьями услышанное. Наш проводник усиленно делал вид, будто мои спутники – что-то вроде декорации, этакое вынужденное приложение ко мне. Вольт вообще будто разучился говорить. Он притих настолько, что я уже начал переживать за него. «Благодарю за рассказ», – сказал я, посмотрев на Джарида, который снова остановился, в этот раз на площади перед башней. «Но я не могу не спросить, почему вы решили отгородиться от мира?» Это был вопрос выживания. Наш проводник посмотрел на Вольта, наверное, впервые за все время. Нас было мало, слишком мало, чтобы противостоять остальным. «Но вы же нашли способ стать сильнее». Я указал на выстреливший из купола башни луч энергии. «И вы научились противодействовать хранителям». «У нас были помощники», — уклончиво сказал Джарид, глядя на проявившиеся в небе символы. «Вождь занят и не сможет принять тебя, Спаситель, но он приглашает тебя воспользоваться нашим гостеприимством». Я кивнул в ответ, и наш провожатый принялся тыкать в свой браслет. Почему-то мне вспомнились пейджеры из моего мира, но я был уверен, что эти штуки будут покруче. Не верилось мне, что нет других способов связи, кроме иероглифов на куполе. Наверняка это было представление для нас, чужаков. Через пару минут Джарид повел нас в соседнее здание, чем-то похожее на Москва-Сити. На входе не было никаких турникетов или ресепшена. Только огромный холл с мерцающими табличками на стенах и парочка лифтов. Наш проводник снова что-то проверил на своем браслете, а потом и на ближайшей к нам голограмме и поманил нас в лифт. Как ни странно, места хватило всем. И моим спутникам, и таскающимся за нами туземцам. «21 этаж», — сказал Джарид и нажал на предпоследнюю кнопку лифта. «Запомните, чтобы можно было вернуться». Когда лифт замер на нужном этаже, Джарид развел руками и пояснил, что все здесь в нашем распоряжении. Он провел небольшую экскурсию по апартаментам и сказал, что вернется через 2 часа. после чего наш провожатый вместе с остальными туземцами наконец оставил нас одних. «Я в душ!» — воскликнула Ксения. «У меня этот вездесущий песок даже в ушах!» Она выбрала себе комнату и умчалась. Оставшись чисто мужской компанией, мы хором выматерились и уселись на белый кожаный диван, на котором можно было спокойно разместить всю мою гвардию разом. «Дела!» — протянул Александр, почесав голову. «Нет, я согласен с княжной, душ был бы очень кстати, но есть вопросы поважнее. Женщины!» Фыркнул Меркулов, который демонстративно остался стоять, а потом направился к отдельно стоящему креслу. «Вечно у них на первом месте удобство и красота». «Вы поняли, что именно мы увидели у каньона?» – спросил Максим, крутя головой и нервно сжимая пальцы. «Эти люди умеют изгонять демонов». «Вообще-то Юра тоже умеет», – осадил его Михаил, а потом побледнел и посмотрел на меня. «Ой». «Да ладно, все нормально», – махнул я рукой. «Теперь же не до секретов. Раз уж все здесь присутствующие своими глазами видели подобное, скрывать нет смысла». «Вы можете изгонять демонов и задержимых?» Меркулов так сильно подался вперед, что чуть не свалился с кресла. «Но как?» «Пришлось научиться». Я пожал плечами. «Кстати, я открыл набор в новое подразделение Инквизиции. Все экзорцисты должны будут пройти особый отбор». «Хочешь сказать, что они, что ты...» Новиков замялся, а потом поник и обреченно качнул головой. «Ты будешь проводить отбор через изгнание?» «Именно так», — я кивнул. «Но я не буду специально подселять демонов, а помогу тем, кто уже одержим. Согласись, это совсем другой расклад». «Благими намерениями», — усмехнулся Меркулов. «Все так начинали, князь. Не вы первый и не вы последний». «И какие же благие намерения были у вас?» Я выгнул бровь и посмотрел на Меркулова. «Уж не о благе ли простых людей выпеклись, когда отправляли наемников и устраивали покушения?» «Чтобы вы понимали», — скривился Меркулов. «Молодые еще, жизни не видели. Вот вы, князь, росли в богатом доме со слугами и со всеми деньгами княжеского рода. Как думаете, сможете ли вы понять работягу на заводе или мужика из Громовки, который с утра до вечера вкалывает на ваших же землях?» «Думаю, что смогу понять и тех, и других». Я встал с дивана и шагнул к огромному окну. Весь город был как на ладони, со всеми его улочками и домами. «Вами движет только жажда власти и мести, мной нет». «Император уничтожил мой род». Меркулов вскочил с кресла и встал напротив меня. «Он убил всех до единого, даже детей не пожалел». «И кто виноват?» Я склонил голову к плечу и едва сдержался, чтобы не расчесать макушку до крови. Песка на мне было не меньше, чем на Ксении. «Вы восстали против императора, и чего же вы ждали взамен? Что вас по голове погладят? Правитель должен быть жестким, он не имел права отпускать вас с миром». «Ему не место на троне», – прошипел Меркулов. «Весь его род должен быть уничтожен». «Оставьте свои речи для ваших прихлебателей». Остановил я его. «Мне плевать на ваши мотивы. Мы здесь для того, чтобы получить знания о том, как отрезать хранителей от нашего мира. Не забывайте об этом». Закончив разговор, я отправил всех приводить себя в порядок и уже мечтал, как залезу в ванну и буду отмокать там минимум полчаса. Но встретил нетерпеливый взгляд Андрея Левина, которому явно хотелось обсудить что-то наедине. Пришлось идти в кабинет, который размерами больше походил на гостиную в моем особняке. Сев за стол из белого не то металла, не то камня, я невольно поморщился. Все апартаменты были отделаны в белых и молочных тонах, будто жители Исила хотели компенсировать обилие черного цвета снаружи. «Слушаю тебя, Андрей», — сказал я, когда командир Громобоев устроился напротив. «Тимофей Макаров лично знаком с Владом Меркуловым», — проговорил Левин и сразу же замолчал, ожидая моей реакции. «И?» — поторопил я его. «Кто этот Тимофей и почему его знакомство с Меркуловым должно что-то значить?» «Водитель из первого джипа, белобрысый такой». Левин дождался моего кивка и продолжил. Тимофей лично сопровождал Меркулова на рубеж в составе спецотряда. И он просит быть вас аккуратнее. Меркулов не так прост, как кажется. Это я и сам знаю. Я пожал плечами и устало выдохнул. Что-то конкретное это твой Макаров говорил? Меркулов как-то влиял на рубежников, чтобы набрать команду в рейд. Тихо сказал Левин. А потом он разделил добычу по своему усмотрению, и никто ему даже слова не сказал. «Что-то еще?» – спросил я, нахмурившись. Неужели Меркулов настолько низко пал, что использовал свои способности, чтобы отжать законную добычу у рубежников? Тимофей следил за Меркуловым по своим каналам. Левин набрал воздуха в грудь. «Этот человек контролирует половину преступного мира столицы. У него есть деньги, связи и власть. А уж после услышанного сегодня, я думаю, что он может повторить покушение на императора, но уже с использованием технологии этого города. Благодарю за предупреждение и информацию». Я встал с кресла и размял затекшую шею. «Пока просто наблюдаем, а там видно будет». После разговора с Левиным я принял душ и переоделся. Вытряхнуть весь песок из брони не получилось, но чистый комплект белья – это уже неплохо. Вольт демонстративно лежал у двери, повернувшись задом ко мне. «Дружище, поговори со мной». Я сел на корточки и погладил жесткую шерсть питомца. «Не нравится мне твое молчание». «А мне не нравится этот город», – проворчал Вольт. «И кольцо твое не нравится. Но ничего, терплю уже». «И что не так с этим городом?» – спросил я, почесав пса за ухом. «Энергия здесь странная», – выдохнул он, подставляя другое ухо под мою руку. «Слишком уж знакомая». «Хранители?» – уточнил я. «Нет, элементали». Он недовольно мотнул головой, когда мои пальцы замерли. «Все здесь пропитано нашей энергией. Но она другая». «Занятно. Я задумался. В принципе, логично. Откуда бы каким-то дикарям знать о хранителях? Тем более Джарит говорил, что у них были помощники. Уж не элементали он имел в виду. Давай пока не будем спешить с выводами. Посмотрим, что тут и как», — сказал я, поднимаясь с корточек. «Мне висели комфортно. Даже сил будто бы прибавилось». «Потому и прибавилось», — буркнул Вольт. «Вдруг эти дикари держат элементалей в темницах и насильно откачивают энергию?» «Это ты вспомнил свое убежище в каньоне Барабаша?» Я сел на кровать и растер лицо ладонями. Вроде бы выспался в самолете, но эта жара утомила меня. Хорошо, хоть внутри купола не такое пекло. «Мою энергию использовали, чтобы держать меня же в заточении», — кивнул Вольт. «И она же поддерживала каньон». «То есть ты считаешь, что этот купол поддерживается таким же образом?» Подытожил я сказанное питомцем. «Версию принимаю. Будем действовать осторожно, пока не поймем, что здесь происходит на самом деле». 2 часа пролетели незаметно. Я все же задремал, а Вольт меня охранял. Сквозь сон я слышал голос Пожарской, которая ломилась ко мне в спальню. После рычания Вольта все стихло. Когда вернулся Джарит в сопровождении все тех же туземцев, мы все уже были готовы к встрече с вождем. Но наш провожатый сумел удивить нас. Вслед за ним на этаже появилась дюжина девушек с подносами. «Обед для спасителя и его спутников», — сказал Джарит, расплывшись в улыбке. «Юрий, познакомься с моей дочерью. Это Джамисса». Он указал на одну из девушек. Все они были высокими, с коротко постриженными волосами и белозубыми улыбками. Но у дочери Джарида на шее висело ожерелье из крупных синих камней, похожих на лазуриты из моего мира. «Рад знакомству», — сказал я с улыбкой. «Вы очень красивый», — ответила Джамисса, улыбнувшись еще шире, чем до этого. За моей спиной громко фыркнула Пожарская, а Вольт сказал, что местные самочки красивые, но опасные. В последнем я не сомневался, учитывая, что каждый житель этого города с детства гулял по каньону, а потом еще и изгонял демона из своего тела. «Можно мне вас потрогать?» – спросила Джамисса, протянув руку в мою сторону. «Вы такой интересный и белокожий». «В наших краях такое считается неприличным», — сказал я, отрицательно качнув головой. Вот еще не хватало, чтобы незнакомые девицы меня руками хватали, словно я зверушка в контактном зоопарке. «Простите мою дочь, она выражает искреннее восхищение». Джарид щелкнул пальцами, и девицы бодренько зашагали в центр гостиной. Одна из них нажала что-то на стене, и из пола вырос длинный стол, а за ним и стулья. В который раз я поразился. Технологии тут впечатляют. «А можно узнать, из какого материала этот стол?» – спросил я, проведя пальцем по каменной столешнице. «И сами здания. Это ведь два разных камня?» «Не камня». Джарид отрицательно мотнул головой. «В этом мире нет аналогов, но и камнем назвать его нельзя, если только существует жидкий камень». «Нет аналогов в этом мире», — повторил я, сделав упор на последних двух словах. «И как много у вас этого материала, которому нет аналогов?» «Да сколько угодно», — недоуменно проговорил Джарид, будто я спрашиваю какую-то глупость. «Можешь взять, сколько сможешь унести, если тебе нужно». «Вы его как-то создаете или что?» — уточнил я, не до конца понимая происходящее. «Зачем создавать, если он просто лежит?» Джарид недоуменно посмотрел на меня. «Идешь к вратам, берешь материал, выходишь из врат, строишь, что нужно». «А энергия? Вот эти голубые лучи, они откуда?» Я уже сам напоминал себе неуча, который заявился на лекцию по Матану и спрашивает, что такое дроби. «Просишь помощника зарядить?» Наш проводник указал на Вольта. «После заряда ни один хранитель не пробьет. А если на его пути поставить, то от мира отрежет. Наш купол же такой, ты видел его, Юрий?» Я не стал ничего отвечать, просто кивнул и принялся за еду. Выставлять себя совсем уже идиотом не хотелось, но эти туземцы считают, что у нас там за барьером просто так валяются материалы для борьбы с хранителями, что ли. И чего бы мы тогда сюда поперлись, если у нас такой жидкий камень есть? Но все же я не удержался. Но никак я не мог не спросить про зарядку материала. Особенно, когда Вольт сидит рядом и недовольно стучит хвостом по моей ноге. Вообще, появилась у меня идея оградить каньон на моих землях этими жидкими камнями и посмотреть, что будет. Уверен, что если отрезать хранителя от каньона, то либо он перестанет тянуть энергию из этого мира, либо вообще закроется. «А вы можете рассказать подробнее про то, как заряжать жидкий камень?» – спросил я после недолгого молчания. «Могу». Кивнул Джарид, взяв в руки пиалу с холодным напитком, похожим на фруктовый отвар. «Но вы ничего не предложили взамен. Это тяготит меня. Вождь ожидает равного обмена». «Но тут я могу помочь», — самодовольно заявил Меркулов. «Уверен, что вы такого еще не видели». Все это время он не снимал свой рюкзак, а сейчас взял и достал из него что-то вроде шкатулки. Такие делали для мощных артефактов, чтобы защитить от излучения энергии. У Ксении была точно такая же, экранированная шкатулка. Правда, хранила она там драгоценности, а не боевые артефакты. Наверное. Вот здесь то, что станет достойной платой за любую помощь. Меркулов поставил шкатулку на стол и начал открывать ее. Мы с Вольтом даже дышать перестали, почувствовав знакомую энергию. Я-то поначалу решил, что там третья часть элементаля, но нет. Это оказался другой элементаль, тот самый, с которым Вольт сражался 100 лет назад и чуть не погиб. «Это?» Джарид посмотрел на сферу, сотканную из воздуха, и цокнул языком. «Зачем нам огрызок элементаля, когда у нас есть настоящие и сильные?» «Что?» — в голос спросили мы с Ксенией и Александром. «Я же сказал тебе, Юрий, что твой помощник может зарядить жидкий камень. Почему ты так удивлен?» Лицо Джарида снова выражало недоумение. «Хранители боролись против элементалей, потому что те способны заряжать жидкий камень и открывать двери в другие миры. Разве ты не знаешь историю этой борьбы?» «Не в таких подробностях», — медленно сказал я, осмысливая услышанное. «Тогда расспроси своего элементаля». Наш проводник расплылся в улыбке, от которой у меня уже начало сводить скулы. Я бы ни за что не смог так часто и много улыбаться. «Твой элементаль сильнейший в этом мире. А ты, единственный, кто связан душой и телом с элементалем, это подтвердили остальные. Ваши судьбы и ваши энергии переплетены так сильно, что один без другого уже не выживет». Я снова замолчал. Во-первых, мне было приятно посмотреть на перекосившееся лицо Меркулова, дар которого назвали огрызком. Во-вторых, новые подробности вражды между элементалями и хранителями требовали, чтобы их хорошенько обдумывали. Ну и в-третьих, мне действительно нечего предложить в обмен. После довольно вкусного ужина, во время которого больше никто ничего не говорил, мы, наконец, отправились на встречу с вождем. При этом туземцы ненавязчиво оттеснили от меня Ксению и остальных друзей, зато дочку Джарида зачем-то взяли с собой, причем шагала она рядом со мной почти вплотную. На этот раз пешком мы дошли только до выхода из небоскреба, а дальше распределились по платформам и поплыли над землей. Через несколько минут мы уже были у центральной башни, в которую нас и повели туземцы. Внутри башня почти не отличалась от небоскреба. Светящиеся панели, гладкие белые стены и полы, по которым пробегали голубоватые искорки. Разве что потолки отличались. Тут потолка вообще не было видно, только уходящие ввысь стены. Наши платформы начали медленно подниматься и замерли только когда достигли самого верха башни. А потом они аккуратно приземлились на левой стороне, и мы, наконец, спустились на устойчивый пол. Нет, само катание на платформе было интересным, но когда я перестал видеть землю, внутри что-то ёкнуло. Наконец мы добрались до тронного зала, судя по всему. Ничем иным эта огромная комната просто не могла быть. Здесь стены мерцали сильнее, и по ним почти постоянно пробегали световые линии, похожие на голубые молнии. В центре комнаты находилась платформа, на которой стоял трон, сделанный из черного жидкого камня. На троне сидел темнокожий мужчина, одетый в струящееся белое одеяние, а рядом с ним стояли четыре женщины. Одна поближе к трону и три чуть подальше. Как я понял, это были жена и дочери вождя. «Добро пожаловать в Исил, чужеземцы», — сказал вождь спокойным, но властным голосом. «Меня зовут Амартек, и я правитель этой земли». «Благодарю за теплый прием», — сказал я, чуть склонив голову. «Мы прибыли к вам, чтобы поучиться вашей мудрости и найти то, что поможет в нашей борьбе с хранителями. Мы ждали спасителя, и он явился». Вождь улыбнулся точно так же, как и все туземцы. Вроде бы искренне, но слишком уж неестественно, как по мне. «Мы готовы поделиться знаниями и технологиями. Но что ты готов дать взамен?» Я не стал мудрствовать и решил спросить напрямую. «Ну а что голову ломать? Туземцам лучше знать, чего они хотят и могут получить от чужака». Поэтому я пожал плечами, посмотрел на вождя и спросил. «А что вы хотите?»